Кейт хорошо помнила приказ Стеллы сообщать ей обо всем необычном, что случается в Холде. Она знала, что лорд Сайфер отсутствовал всю ночь, отправившись куда-то с бенденским всадником. И она слышала, что по возвращении лорд велел стражам докладывать о любых следах, обнаруженных в пещерах вдоль торговых дорог и на редко посещаемых тропинках. Барабанная башня Битры гудела час за часом, но девушка не смогла разобрать ни одного сообщения. Применялся тайный код. Стелла читала и перечитывала записку, почти не сомневаясь, что ей брошен открытый вызов. Итак, охота началась. Она дрожала от радостного возбуждения. Что ж, посмотрим, кто кого. Сайфера она не опасалась. Его лодыри умели только жрать вино, догонять бездомных бродяг. К тому же в Битре обосновалась Кейта, которая регулярно слала весточки. Телле казалось, что в последнее время дозоры всадников стали появляться чаще. Они летали низко над самыми гребнями гор, над поросшими лесом холмами, осматривали дороги и ущелья. Этого следовало опасаться больше. Она велела своим людям не высовывать носа без крайней необходимости и заметать следы на покрытых снегом тропинках. В главном холде и во всех пещерах, где располагались ее сторожевые посты, хватало запасов, чтобы пережить зиму. Даже Крайдис и Пишар разнесли ее приказ на время затаиться. Бывший торговец вернулся через 6 дней и принес новости. Главного орфиста видели в Лемосе вместе с Корманом, Лоуди, Лорадом, Рейдом и Сайфером. Значит, они решили посоветоваться с орфистом. Робинтон — непростой человек, Телла. Райдис нахмурился, заметив ее пренебрежительный тон. Орфист, пожалуй, самая влиятельная фигура Перна после Флара. «Действительно?» – с насмешкой поинтересовалась Телла. «Его цех знает о многом. Радису хотелось поубавить ее самоуверенность. Ты гордишься тем, что завела глаза и уши по всему восточному Перну. Так вот, Телла, у него есть и уши, и глаза, и барабаны на всем этом континенте, да и на южном тоже, как говорят. У цеха орфистов нет даже собственной охраны». Но Дашик, внимательно слушавший новости, покачал головой. «Орфистам не нужна стража», – пробурчал он. «Их слово летит быстрее стрелы. Я сбежал на восток, но слово орфистов обогнало меня тут. Тут все уже слышали мое имя». «Я знаю, Дашик, знаю», – раздраженно перебила его Телла, потом улыбнулась самому преданному из своих слуг. «Проверяй как следует любого, кто захочет присоединиться к нам. И учти, у орфистов на кончиках пальцев есть мозоли от струн». Дашик успокоенно кивнул, но Райдис по-прежнему казался хмурым. «Я бы отнесся к этому серьезней, Телла». «Кто тут хозяин, Райдис? И разве до сих пор мы не жили спокойно и сыто, гораздо лучше, чем в любом из горных холдов, не говоря уже о прочих бездомных?» Эхо разнесло ее голос по залам и туннелям. Уверенный и властный, он раскатился по всему холду. «Иногда полезно напомнить людям, кому они обязаны своим благоденствием». Она усмехнулась. «Этим тупоголовым лордам понадобилось почти 12 оборотов, чтобы понять, что происходит». Радис пристально посмотрел на нее. «Телла, повелительница бездомных, ты, кажется, интересовалась делами Фекса там, на западе. Он сильно недооценил орфистов. Смотри, не повторяй его ошибку». «Радис прав насчет орфистов, моя леди», — внезапно произнес Герон, и все удивленно вскинули на него глаза. «Робинтон, он самый умный человек на всем Перне». «Вы оба доказали свою преданность», — Телла положила ладони на плечи мужчин Райдиса и Дашика. Ее помощник шумно вздохнул, он был очень чувствителен к похвале. «До сих пор мы действовали успешно, и сейчас надо быть поосторожней». Она повернулась к потерявшему дракона. «Герон, кого из орфистов ты знаешь?» Тот пожал плечами. «Немногих. Биделла, госпожа нашего Вера, любила музыку, и цех орфистов иногда присылал своих людей в Талгар. Меня больше тревожат эти всадники, что стали лететь над горами». Дашик выразительно поглядел на Герона. «Их не увидишь, пока дракон не повиснет над самой головой». Внезапно Герон повернулся и вышел из зала. Телла в бешенстве стукнула Дашика в грудь. «Ты, болван, зачем распустил язык? Все, что надо, я выведаю у него сама».